Доктор Кронер, доктор Протеус из Алиума на линии. Хелло, Пол. Как поживаете, сэр? Пол, я по поводу этой истории с Финерти и Лэшером. Его игривый тон как бы говорил о том, что все дело с этими двумя не более как милая шутка. Я хочу сказать тебе, что я звонил в Вашингтон по этому поводу, чтобы ввести их в курс того, что мы тут собираемся делать. А они сказали, что нам пока что не следует вмешиваться. Они говорят, что все это следует хорошенько спланировать и на более высоком уровне. По-видимому, все значительнее, серьезнее, чем я предполагал. Голос его упал до шепота. Вся эта история начинает принимать масштабы общенациональной проблемы, не просто Айлиума. Пол обрадовался, что наступила оттяжка, но причины ее его поразили. Каким же это образом Финнерти может оказаться проблемой в национальном масштабе, или хотя бы Айлиумском? Ведь он здесь всего несколько дней. Незанятые руки выполняют работу дьявола, Пол. Он, по всей вероятности, вращается в дурной компании. А нам нужно заполучить именно эту дурную компанию. Во всяком случае, большое начальство хочет участвовать во всех наших действиях. И они желают встретиться с нами по этому поводу на лужке. Минуточку. Это будет через 16 дней. «Отлично», — сказал Пол и про себя добавил выражение, которым он как бы припечатывал все свои официальные занятия в эти дни. «И валите вы все ко всем чертям!» У него не было ни малейшего намерения становиться осведомителем и следить за кем бы то ни было. Ему просто хотелось выждать некоторое время, пока они с Анитой не смогут сказать громко «Валите ко всем чертям! Пусть все проваливают ко всем чертям!» «Мы тут очень много о тебе думаем, Пол». «Благодарю вас, сэр». Кронер с минуту помолчал. Потом он неожиданно так заорал в телефон, что у Пола чуть не лопнула барабанная перепонка. «Простите, сэр». Слова, произнесенные Кронером, прозвучали настолько громко, что причинили только боль, но совершенно невозможно было уловить хоть какой-нибудь смысл. Кронер издал короткий смешок и чуть понизил голос. «Я спросил, кто собирается выиграть, Пол?» «Выиграть?» «Лужок, Пол, лужок! Кто собирается выиграть?» «О, лужок!» — сказал Пол. Этот разговор походил на бред. Кронер орал что-то страстно и восторженно, а Пол совершенно не представлял себе предмета разговора. «Так какая команда?» — спросил Кронер чуть брюзгливо. «Ого! Команда синих выиграет!» Пол набрал полные легкие воздуха. «Синие!» — выкрикнул он. «Можете прозакладывать собственную голову, мы выиграем!» — крикнул ему в ответ Кронер. «Синие поддерживают вас, капитан!» Следовательно, Кронер тоже входил в состав команды синих. И он принялся напевать своим грохочущим басом. «О, команда синих, ты испытанная и закаленная команда, и нет команд столь же хороших, как ты. Ты разгромишь зеленых, а также команду красных, а команду белых ты раз...» Песню прервал выкрик. «Выигрывают белые! Вперед, белые!» Это был Бейер. «Значит, вы надеетесь, что выигрывают синие, да, не так ли? Выиграют? Думаете, синие выиграют, а?» «Так ведь белые причешут вас! Они из вас всю пыль вышибут из синих!» Послышался смех, подразнивание, возня, и тут Кронер вновь начал песню команды синих с того самого места, где его прервали. «Не лучше ли сматывать удочки перед твоей яростью и мчаться в спешке, не раздумывая, потому что...» Пронзительный голос Бейера прорвался сквозь бас Кронера, распевая песню команды белых на мотив песни «Звук шагов». «Белые, белые, белые, вот за кем следите! Синие, зеленые, красные слезами зальются из-за яростного рывка белых! Они будут вышиблены из...» Шум возни стал еще громче, и песни переросли в хохот и пыхтение. В трубке Пола раздался щелчок, чей-то крик, затем еще щелчок.